эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня 11 сентября 2019 года, среда. В виртуальной студии находятся Евгений Роденко и Светлана Алафинова. Здравия, Светлана! Добрый вечер, Евгений! И мы начинаем живой эфир, посвященный третьей книге Светланы, которая называется «Ведическая школа Рускалани в поисках Беловодья». Пока Светлана будет рассказывать о своей новой книге, вы можете писать Светлане вопросы, реплики или просто общаться между собой на ресурсах, которые принадлежат Народному славянскому радио. А именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. А ваши вопросы я задам Светлане во второй части передачи, которая так и будет называться «Ответы на вопросы». Светлана, ты у нас уже не первый раз. В первый раз тема у нас называлась «Ведическая школа Рускалани». Второй раз, когда ты выступала, тема называлась «Ведическая школа Рускалани. Экспедиция в Навь». Сегодня называется «Ведическая школа Рускалани в поисках Беловодья». Да, все верно. Я так понимаю, что это продолжение истории наших героев. Это Кира, Зара, Павелевцы и Биланы. Да, все так и есть. Расскажи, будь добра, почему ты решила продолжить приключения ребят? Потому что во второй книге «Экспедиция в Навь» там было логическое завершение, и все у них благополучно закончилось. Ну да, на самом деле, кто читал мои книжки, ну, должен помнить, что вроде как все, ну, главный враг Волха был побежден, Индрик-змей. Наши герои, скажем так, вернулись в лагерь. Вот. И написав вторую часть, я уже была на 100% уверена, что продолжения не будет. Но была я в этом уверена только до определенного времени. На тот момент я писала еще одна, у меня книжка есть о Литрине, там у меня и была еще одна книжка, скажем, в мыслях по написанию, следующая. И вот в этот момент как раз мне приснился один интересный сон, который я, быстренько проснувшись, записала, то есть запечатлела в электронном виде, вот, и никак не могла я его долго очень применить. То есть вот в эту о Литрине я пробовала его применить, пробовала... Опять же, его как-то пристроить вот следующую, там, мне книга «Из сил трех», во второй части, там, про инопланетных существ. И, тем не менее, вот по тематике никак этот сон не мог туда войти. Вот. Но потом, спустя какое-то время, когда я уже и одну, и вторую книжку завершила, и спустя какое-то время пришла сначала одна подсказка, там, в виде вот именно «Черной башни», которая здесь будет задействована. Потом еще одна плюс подсказка пришла, и я поняла, что сну моему пришло время раскрыться. Вот. Таким вот образом, если, допустим, первые вот эти две части были написаны где-то лет 8 назад, то третью часть я написала уже, наверное, спустя 4-5, ну, спустя, да, вот это время после написания той книжки. И то есть совсем недавно написала. Ну, относительно недавно, да, там, возможно, года 2-3 назад, относительно вот если первых двух частей. Вот. Ну, и так вот начала рождаться третья часть ведической школы, которая вот название дано «В поисках Беловодья». То есть тебе приснился сон, который дал толчок на написание третьей книги? Да, получается, что так. А именно. Ты можешь рассказать про этот сон? Ну да, я этот сон, кстати, вписывала, естественно, расписывала в книге, то есть очень интересное начало, и видела, не начало, а вообще в целом сон, видела его как наяву буквально. То есть я видела сначала общение двух подруг, которые переписывались, как сейчас модно, в чате, то есть там какими сообщениями кидались. И одна подруга другой место, скажем так, сообщений кинула фотографии неких детей. Вот, после чего она добавила еще плюс информацию по этим детям. Ну и с таким предложением, чтобы эта вот подружка, которой была прислана информация, распечатала и фотографии детей, и все, ту же информацию. Вот. И вот эта вот подруга, которая дана была, скажем, вот эту вот... Распечатать информацию? Распечатать, да. Она должна была еще встретиться с третьей девочкой, там, подружкой. И вместе они, короче говоря, уже были... должны встретиться уже втроем. Но дело в том, что когда одна вот эта девочка распечатала все это дело, информацию это, и уже должна встречалась на остановке с третьей подружкой, там появилась какая-то такая очень дама загадочная. То есть если она зрительно смотрелась абсолютно серой мышкой, не привлекая к себе внимания, то поведение ее вызывало определенное внимание. Вот. И она очень тщательно смотрела, следила за вот этой вот девушкой, второй подружкой, у которой на руках были именно распечатки находились. Вот. И несмотря на то, что время дня суток было довольно-таки, скажем так, что народ должно быть много, и центр города, остановка почему-то по какой-то причине пустовала. Вот. И на остановке находилась вот эта вот ожидающая подругу девушка и вот эта вот загадочная особа. Вот. И когда уже они должны были встретиться, две подружки, вот к этой вот девушке неожиданно стала подходить вот эта вот женщина. То есть она такая вот с пучком на голове, очки такие вот бывают сильные, оправы, не сильные оправы, а сильные, как линзы, уменьшающие глаза вот такие вот. И что-то там она ей там прошептав, что-то там наговорив, она хотела была уже вот этот вот файл, папку с файлами, с документами, ну, забрать себе. Но подруга вот третья успела подойти. Ну, и там получилось так, что с помощью хитрости все-таки вот эта женщина овладевает документацией. Вот. Девушка эта, оказывается, введена в гипнотическое такое состояние, что она и сама практически передает вот эту вот документацию по детям, по информации, вернее, отдана была именно информация, фотографии, в общем-то, остались у нее на руках. Вот. И когда вот эта вот подружка третья поняла, что произошло, и хотела было вернуть вот эту вот информацию, документы назад, то получила что-то типа энергетического удара в себе. Ну и начала, собственно говоря, у всех на глазах, там на улице, ну, умирать. Вот. Подруга только после этого очнулась от гипноза, то есть понимая, что с подругой что-то вот с третьей не то, вызвала на помощь. Вот. Но та успела ей прошептать, что помощь медицинская им ни в какой степени не поможет, что там совсем другая защита должна была включена. И вдвоем они справились, в общем, с этим вот ударом энергетическим. Они отклонили вот эти вот, скажем, как стрелы такие огненные, которые попадали там уже в кокон, ими созданные, когда они начали прорабатывать вот эту ситуацию. И буквально уже в полусне я уже часть спала там, как я даже не знаю, частично спала, частично нет, пребывала уже как в яви, скажем. Я понимал, что вот эта вот девчонка у меня во сне может погибнуть. И пришли откуда-то вот эти вот слова защиты, которые мы вместе вот там с третьей вот этой подружкой проговаривали. И было видно, что вот эти удары энергетические в виде стрел отражаются от этого кокона невидимого и уже уходят в обратную сторону. То есть, ну, собственно говоря, тому, кто их и послал. Вот таким вот образом мы спасли эту девчонку, подружку, одну из подруг. Но дело в том, что документы так и остались вот у этой вот, скажем, загадочной, совсем не очень хорошей особы. Вот. Ну, вот получилось так вот. И, конечно же, я не могла это сон оставить просто так, просто записанным или еще что-то. И вот все ждала его применения, когда же он придет. И, наконец-то, вот дождалась после каких-то определенных подсказок извне, там, из мира, что вот можно было продолжить вот эту книжку именно с этими участием, с этим, этих героев. Вот так вот как-то. Серьезный сон, Светлана, у тебя был. Даже больше, чем сон. Прямо видение. По нему можно книжку было написать, да. Согласен. Так, тогда переходим непосредственно к нашей книжке, к твоей книжке. Расскажи, как начинается приключение героев в твоей книге? Ну вот, как я вначале немножко уже говорил, что вторая часть заканчивается тем, что Индрик Змей оказывается побежденным. Наши друзья возвращаются в летний лагерь, откуда их переправили через вещи древо в Навь. Вот. И также они возвращаются с помощью этого же древа обратно в Явь, то есть в летний лагерь. И после той сложного там боя, который происходил вот с этим Индриком, после сложного перехода, перелета на первый уровень Нави, оказавшись в лагере, конечно же, их склонило в сон. И во сне они сразу же попадают в свой вот этот вот волшебный терем, в свою ведическую школу, где их там встречают как героев, естественно, победителей, которые на самом деле совершили очень немалый подвиг. То, что они спасли своего кудесника и любимого учителя Волха и его жену Лелю. Вот. Но вечер прошел, как говорится, на ура, то есть на позитиве. И, конечно, в определенное время, опять же, им приходится засыпать, чтобы оказаться в лагере, чтобы, опять же, там никто не волновался, что с ними что-то произошло, пока они там вот в долгом сне находятся. Вот. Но в ведической школе, оказывается, их друг остается, их друг Гордей, которому не посчастливилось побывать на уровнях Нави, ну, по определенным там... Его, по-моему, отец не пустил. Там нет, не то чтобы отец не пустил, там просто, ну, отец начал пересматривать свое мировоззрение, и Гордей остался с той целью, чтобы ему помочь в этом, вот как. Он сначала был против, но потом уже он, скажем так, начал, ну, приходить к каким-то выводам, что сын на самом деле прав, то, что он ему рассказывает, и начал менять свое какое-то мировоззрение, вот. И Гордей оставили именно в Яве с отцом, чтобы ему помочь, ну, скажем, что-то изменить в своей жизни. Вот так вот. Ну, то есть он не участвовал вот в этих вот похождениях по Нави. И также вот он остался в ведической школе. И, собственно говоря, из-за любопытства этого ихнего друга, пятого Гордея, начинаются вот эти приключения. Поздно уже вечером он смог подслушать, ну, собрание, где собрались кудесники не только их школы, а других ведических школ. Если изначально наши ребята думали, что это по случаю вот ихнего такого возвращения, то оказалось, там более серьезная была проблема, либо задача, либо цели, которые вот кудесники решали. Вот. И подслушав вот это вот все дело, Гордей, естественно, захотел сообщить об этом своим друзьям, но не смог передать вот эту информацию, так как пропал бесследно как Гордей, так и его родители. И, в общем-то, с этого и начинается вся вот катавасия, завернутая в этой части. Вот, так как наши герои решили проводить свои собственные расследования без участия кудесников, думая, что те, естественно, их не отпустят на это мероприятие. Вот. Ну вот, волей случая, Кир оказывается в стане врага в образе крысы и практически там чуть ли не погибает. Но кудесники успевают вовремя прийти на помощь, то есть его вытаскивают, реанимируют. Вот. И получается так, что им, то есть кудесникам, ну, ничего не остается делать, кроме как рассказать, что на самом деле произошло. Вот, происходит, ну, вообще вот в мире, то есть именно вот с детьми, которые вот обладают какими-то определенными способностями, у которых определенная энергетика развита и так далее и тому подобное. И они рассказывают, ну, словоохотец, там один из кудесников рассказывает именно то, что происходит вот с этими тремя подругами, то есть вот именно о том сне, который вот я рассказала некоторым временем раньше. Вот. Ну и, конечно же, наши друзья узнают, что за всем этим стоит темный владыка, вот, от имени которого действует вот в Яве как минимум вот эта особо, так сказать, серая женщина мышка. Женщина в очочках. Да, женщина, свобода, которая сама же себя окрестила, назвала, переименовала под именем Горгона. И также у нее там еще приспешники были, помощники, которые ей в этом помогали. Вот. Ну, вот с этого все и начинается. И, конечно же, как это частенько оказывается, сами кудесники не могут попасть во владение темного владыки, где он создал себе определенный мир с черной башней. Вот. По той простой причине, что их там очень быстро, скажем, раскроют. И честь, скажем так, оказаться у черной башни падает на наших, опять же, четырех вот этих героев-друзей. Ну, вот так вот как-то начинается у нас сказка. Светлана, женщина, которая именует себя Горгоной, она собирала информацию, документы на детей. А расскажи, зачем она это делала? Ну, она старалась работать, естественно, на темного владыку. То есть во всем этом замешан он. А с какой целью? С той самой целью, что этот вот владыка мог существовать до тех пор, пока в его созданном мире строилась черная башня, возводилась. Вот. Но дело в том, что достраиваясь до определенного момента, до определенного роста, она рушилась, разрушалась. И получалось так, что она бесконечное строительство вела, эта башня. Вот. И именно энергетикой вот этих вот детей, которые обладали какими-то способностями, сверхспособностями, питался и темный владыка, и также вот этот вот мир в целом. Те же дети, которые тоже имели определенные способности, но были немножко владели меньшей энергетикой, тех Горгона и приспешники перепрограммировали. То есть они в сознании детей вводили некоторые другие программы и уже опять же отпускались также к родителям в мир, то есть в общество, но, естественно, образ жизни они вели, эти дети, уже предписанные темным владыкой. Вот. Ну, то есть за счет детей он, собственно говоря, и существовал, вот этот вот темный владыка. Питался их энергией. Да, он питался их, подпитывался, питался их энергией, держался, вот этот мир существовал его от подпитки вот этой вот энергии. А что это за темный владыка? Это иноземное существо какое-то? Ну, это типа, да, можно сказать, что иноземное существо, вот, которое решил для себя определенный мир построить, под себя всех подбить. Ну, то есть не устраивало его то, что в каком мире, скажем так, живет, ну, вот общая масса людей, там общество какое-то. Но, естественно, там вызывать людей на какие-то негативные мысли, проблемы, там, я не знаю, страхи, опять же, за счет чего он все это время, ну, за счет чего он, естественно, и питается. То есть вот этим негативом. Ну, отрицательный герой в сказке, как это бывает во всех сказках, либо в историях, либо там в произведениях каких-то. Благодарю, Светлана. Вот у меня еще, я смотрел анонс твоей книги, и у меня созрел вопрос об озерах. Там интересные были озера, которым отправили детей кудесники. Можешь про них рассказать? Да, и это, да, конечно. Там дело в том, чтобы попасть вот к этой черной башне, нашим героям нужно было освоить новую способность, как Сигани. А об этой способности я уже упоминала, по-моему, во второй части книжки. Но это то же самое, по-русски сказать, наша телепортация. Но дело в том, что телепортация, как самая сложная наука и умение, в ведической школе давалась на самых последних этапах обучения, то есть на последних годах, так как очень сложный энергетический там вот подход и все такое прочее. Вот. Естественно, наши герои, находясь всего лишь там на первом-втором году обучения, не имели такой возможности, способности. И именно для этого, чтобы их обучили вот этой вот способности телепортироваться с одного места в другое, чтобы попасть из нашего мира яви в мир вот этого черного владыки, темного владыки к черной башне, вот. Но нашим героям нужно было попасть в Беловодье. Именно там они могли бы освоить вот это умение. То есть не то, чтобы они могли бы освоить, их могли бы там научить этому умению новому. Вот. Для того, чтобы попасть в Беловодье, ребята должны добраться до вот этих вот четырех озер. Самое интересное, что эти озера существуют на самом деле, и находятся они в Омской области, под Омском. Вот. Так как первое из озер, ну, оно не то, чтобы первое, а просто вот о нем как бы рассказывается в сказке, первое из озер Ленёва, под названием Ленёва, оно менее энергетическое такое озеро, то есть до него кудесникам было проще доставить героев вот к этому озеру. Вот. Оно, то есть так же, как и остальные озера, имело, ну, вода у нее такая оздоровительная была, и кроме этого вода интересной способностью владела то, что в этом озере ни разу никто не смог утонуть. Несмотря на пресную воду, вода выталкивала из глубины себя и держала на поверхности людей, там плавающих, кого угодно. Вот. Единственный случай, вот, который я даже слышал, но читала там об этом озере, был единственный только человек, по-моему, который утонул, и это чисто случайно запутался в сетях либо еще что-то. И больше ни одного случая, то есть вот таких вот не было. Вот. Второе озеро, которое посетили наши герои, это было Щучье озеро. Вот. Вот у этого Щучьего озера во время того, как они там прибыли туда, им посчастливилось, в кавычках, конечно, опять повстречаться там с Горгоной. То есть она опять там что-то замышляла в тех районах. Вот. Но вовремя они там, ну, либо спрятались, либо там еще что-то. Ну, короче говоря, не вызвали на себя подозрения. Вот. Щучье озеро, оно, по мифам, опять же, местных жителей, может исцелять глазные болезни. Конечно, это все недоказуемо, это все мифически, либо там россказни, либо сказки, но тем не менее это существует у них там, поверья такие. Вот. Либо улучшать зрение. Третье озеро, еще более таинственное, которое называется Даниловым. Про нее, опять же, также недоказуемо, но считается, что это озеро имеет три дна. Вот, тройное дно. На самом деле, это глубина, то есть дно вот этого озера состоит из толстых слоев водорослей, которые друг на другом, скажем так, расположены пластами. Вот, и проходя по этим пластам вот этих водорослей, этого дна, ну, там, можно как угодно назвать, наши герои оказываются, не то что оказываются, они окунулись в свои прошлые жизни. Ну, не то, что свои, то есть они просмотрели несколько прошлых жизней, среди которых они сами себя, в общем-то, и узнали. То есть каждый вот из этой пары узнал свою пару, которую там вот они видели. Вот. В связи с чем, то есть они поняли, кем они были в прошлом, какие им ошибки, либо задачи нужно решить в настоящем, чтобы, скажем, в будущем они могли что-то сделать, чего-то достичь. Вот. Ну, определенные, да, задачи, цели у них появились благодаря вот тому, что они узнали своего себя в прошлом. Вот. Ну и самое четвертое озеро, такое таинственное, где куча всяких россказней, небылиц, легенд ходит, это Шайтан озеро. Вот. Про него тоже говорят, что там местные жители говорят, что якобы оно не имеет дна. То есть, но, как я поняла, опять же, по документальным каким-то данным, что там очень илистое сильно дно, через которое вот не могут, допустим, так до этого дна, до, скажем так, более твердой поверхности достать, ну, до твердого дна, скажем так, достать, добраться, вот этот вот слой ила мешает. Вот. Поэтому, то есть вокруг этого Шайтана озера куча всего, поэтому местные жители стараются его обходить стороной. Вот. И хочу рассказать один из мифов либо легенд, который, ну, зачитать, скажем, как из текста, который рассказал им словоохотец, когда отпускали вот кудесники наших ребят, друзей, вот в это, скажем, не совсем нелегкое испытание, вот в это путешествие. Расскажите, вот они обращаются к словоохотцу, расскажите, вам наверняка что-то известно про это озеро, попросил Повелевса. «Ну что же, кое-что действительно можно рассказать, на этот раз ответствовал словоохотец. Шайтан-озеро связан с двумя другими озерами, Ленёвым и Даниловым. Располагается она на пересечении двух таких разломов. Предки, да и современное население деревни Инсос были свидетелями горения озера. Конечно, не в прямом смысле, но оно ярко светилось, испуская свет в глубины ночного неба, сопровождающих воистину неземными звуками, сопровождающихся. В древности глубокой стоял в районе том храм красоты неописуемой. И был у храма того 7 куполов. Да свое предназначение имели те купола. И являлся храм тут центром, как духовным, так и научным. Потому как в зале его располагалась великая драгоценность неземная, главный талисман храма. И благодаря этой неземной драгоценности, да особой его энергетике, до сих пор обладает вода озер теми уникальными свойствами. Был той драгоценностью кристалл восьмигранный, высотой чуть выше метра, красивого, розовато-сиреневого тона. Построили его люди, жившие и поклонявшиеся Богу своему, а помогали строить им существа с другой планеты. Они тоже жили в то время в этой местности, и способны они были принимать образ не только человеческий, но и какой угодно. Но народы, что говаривали на наречии ином, да веровавшие в Бога другого, напали на служителей храма, желая убить иноверцев, да стремясь драгоценностью той завладеть, кристаллом восьмигранным. Но укрылись создатели храма в нем, закрыв все ворота, двери и окна. А когда захотели их открыть, то поняли, что храм вместе с ними опустился под землю, а сверху образовался водоем. Жили они еще некоторое время, но погибли все со временем. Словоходец несколько замолчал, но вот продолжил. Найти вам нужно храм тот, когда откроется тайна, тогда откроется тайна народа того, потому как кристалл тот искусственно созданный разум, созданный за пределами земли. С его помощью можно наладить связь с иными обитателями мира. В этом главное предназначение кристалла. И в то же время энергия, сосредоточенная в нем, способна закрыть защитным экраном всю Сибирь Западную, Русь, нашу матушку. Огромное судьбоносное значение кристалла для цивилизации нашей. В нем ваше спасение, поскольку стоит человечество на грани самоуничтожения. Но помимо всего этого, с помощью кристалла вы сможете вступить в контакт с другими обитаемыми планетами и мирами. Это для вас чрезвычайно важно. Словоохотец закончил вещать. В трапезной повисла небольшая пауза. Слово вновь взял Бус. Те существа, что помогали строить храм, скажу я вам, и сейчас находятся среди вас. У них есть энергетическая зона, через которую эти сущности способны проявляться в нашем мире. Общаются они телепатически и видят во всех направлениях одновременно. Они показываются покрытыми густыми волосами и способны исчезать прямо на глазах, напоминающие огромных обезьян и пресловутого снежного человека. Но бывают и другие их проявления. Их солнечная система сравнительно недалека от вашей. Вас отделяют 7 световых лет. Именно эти существа смогут вам помочь найти храм и кристалл. Они выйдут с вами на контакт. Вот так вот. То есть рассказали им кудесники такую вот легенду, ну и которые, опять же, какая-то от которых помощь должна будет прийти нашим друзьям. Но самое интересное среди вот этих вот 4 озер, то, что, опять же, по тем же легендам существует 5-е озеро, вот, которое очень многие и давно ищут, но найти не могут, которое называется Потаенное. Вот как раз Потаенное озеро. То есть вот это Потаенное озеро как раз окажется Беловодьем, куда нашим друзьям надо будет вот такой способности, как Сигани, то есть телепортация. То есть, чтобы попасть им на 5-е озеро, им нужно будет сигануть? Нет. Чтобы на 5-е озеро попасть, им нужно будет найти кристалл, который схоронен вот именно в Шайтан-озере. И опять же, из этого Шайтан-озера будет им дан, скажем так, путь, показан, как попасть вот именно в Потаенное озеро. То есть вот в это Беловодье, скажем так, откроется путь. Если они найдут дорогу вот, и да, приблизиться вот к этому кристаллу, который будет сокрыт вот именно в Шайтан-озере. Вот так вот. Но прежде всего, побывав на первых 3 озерах и успев спасти там местного мальчишку, не зря же они увидели, там встретили Горгону возле Щучьего озера, Почти у самого Шайтан-озера ребята встречаются еще с одним очень интересным человеком, я даже не знаю, как его назвать, личностью, так как он проявился очень неожиданно. Пройдя местную деревушку вдоль и поперек, перед тем, как начало светать, вот, то есть, когда начал оседать туман, они разглядели такую уже полуразрушенную, там, вросшую землю лачугу, там, типа хибары, вот, в которой жил очень такой загадочный, опять же, старец. Вот. По имени старца наши ребята уже поняли, что они идут по верному пути. А старца звали Беловод. Беловод. И кто это? Вот он именно поделился с ребятами той информацией, которую им не давали ни в одном учебнике истории, которая, в общем-то, дала ответы на многие интересные вопросы для них. А на Шайтане, то есть вот, Беловод им дал какие-то наводки, как попасть и как действовать около Шайтан-озера, и рассказал им тоже много интересной информации новой. Вот, ну и помог с какими-то своими, опять же, советами там, ну и все такое. Вот, ну и, наконец, добравшись до Шайтан-озера, друзья сталкиваются с одной знакомой им особой, знакомой для читателей по второй части особой, по ведической школе. Вот именно она и ее подчиненные окажутся хранителями того самого кристалла, который ушел когда-то на дно вот этого озера, как казалось, Шайтан-озера. Вот, кто будет, я не хочу, то есть будет охранять это озеро, я не хочу раскрывать все карты. Читатель сможет об этом узнать, прочитав третью часть. Сюрприз. Да, ну, что-то типа сюрприза. Вот, и, кстати говоря, третья часть выйдет вот в этом месяце, в сентябре уже 100%. Так обещали мне издатели. Вот. Так вот, преодолев немалые трудности, даже местами опасности, которые могли бы привести к смертельному исходу, для ребят был таки открыт путь Беловодья. То есть Зар, скажем так, много там довольно-таки накосячив, в результате осознав свои ошибки, осознав свое поведение, в конце концов, по второй части, кто опять же в курсе, у него есть такие способности от папоротника, то есть от цвета папоротника, которые способности раскрываются тоже постепенно. От того, как меняется, скажем, мальчик в пути своего развития, вот, и также раскрываются вот эти вот способности цвета папоротника. То есть ему там будет дана способность, что он может предсказывать какие-то события, вот. И именно вот Зару будет дана информация и открыт вот этот путь, куда они должны будут проникнуть к кристаллу, и этот путь, который их выведет к Беловодью. Ну, таким образом, в общем-то, одна из поставленных задач перед детьми будет решена. То есть они с помощью вот Зарубика, с помощью, опять же, того, что они изменились во время пути, там не только Зарубик, но и будет описано изменение Кирилла, очень даже серьезное. Вот, он сможет раскрыть в себе чувства, которые потерял, как он узнал, по Даниловому озеру, то есть по прошлым жизням, у него были закрыты чувства. То есть ему в данный момент надо будет их раскрывать. Вот, то есть он сможет это все сделать, опять же. Вот. Они попадают такие в Беловодье. То есть это будет путь одна из планет созвездия Арда, где им местные жители открывают такую способность, вот как Сигне, и не только. Также они там обучаются левитации, то есть парить, ну, в воздухе, в небе, там где угодно. Вот. И пройдя, опять же, вот эти вот все сложности испытания, на удивление наших друзей, вот эта вот способность им открылась довольно-таки просто и легко. Сложнее было именно добраться вот до этой планеты, до этого созвездия, где, ну, скажем так, ну, которую я назвала вот так вот Беловодьем. Вот. Ну и осталось нашим героям, естественно, последнее. Сложная задача, не менее сложная, то есть это оказаться у Черной башни, у Темного Владыки, для того, чтобы освободить детей от магии того же Владыки. И самое главное, самим не оказаться в его, скажем так, сетях, не оказаться под его влиянием, чтобы он не завладел их сознаниями, ну, естественно, не оставил себя на услужение, там, на вечном услужении, либо там как. Ну, как уже обернется, это уже надо читать сказку, там уже более подробно описано вот эти вот техника, скажем, строительства этой черной башни, за счет чего держатся дети там, и каким образом этот черный и темный владыка не может выпустить их. Ну, то есть там определенный круговорот идет. Ну, главное, чтобы вот все закончилось хорошо. Да, ну, в общем-то, наши, естественно, пробираются к этой вот башне. Вот, получается у них справиться с этими задачами. Мало того, оказалось, что не зря их кудесники обучали определенным тоже новым каким-то наукам. Способностям. И они способностям, им пригодились. Умениям, да, и которые им пригодились. Причем в большей степени, как убедились ребята, что психологическая вот такая вот борьба была более, ну вот именно с темным владыком на данный момент, была более сложной, чем, допустим, вести какой-то физический бой на физическом плане, те же драки, там, борьба и все такое прочее. Но, тем не менее, наши герои справились и с этой задачей, ну и как во всех сказках наши победили. Это вот самое главное, Светлана. Да, это самое главное. А вот ты упомянула Беловода. Угу. Ты сказала, что он раскрыл ребятам секретную информацию. Ну, не то чтобы информация. Для них, возможно, она будет просто новой информацией, о которой они не знали, либо не подозревали. Ну, вот так вот. То есть у них там были определенные вопросы, да, ну, и на которые он ответил, и, скажем так, пришло что-то, ну, что-то встало на круги своя, расставились точки над «и». Ну, так вот. Хорошо. Ты упомянула про новую способность, которая это сигание, моментальное перемещение. Да. А расскажи, появились еще какие-нибудь сверхспособности? Да, вот как я упоминала, сигание, также левитация. У Зара открылась способность вот предвидения, то есть Кир, слава богу, обрел свои чувства, то есть вернул, скажем так, свои чувства. Ну и самое интересное, что, чему обучали кудесники перед тем или во время, скажем, следования наших ребят в поезде, то есть в ночное время, когда они засыпали, то есть там определенное время нужно было добраться вот до этого места, до Омска. Вот. И по ночам, когда они засыпали, оказывались, опять же, в ведической школе, вот, где, ну, в основном кудияр, ну, с помощью бусов там, с остальных кудесников, ввел им интересное такое направление, как способность гарнашей. Вот. Если я во второй части рассказывала про характерников, там были казаки-характерники, то вот в этой части я затронула таких вот людей, как гарнаши. Очень интересные, то есть обладающие определенными тоже там способностями там или... Ну, короче, они много чем владели, то есть они могли превратиться в невидимку, не то чтобы в невидимку, они могли войти в состояние невидимости, и, допустим, какой-то отряд абсолютно там, не знаю, в какой-то в редколесье мог не заметить этого человека, то есть вот гарнаша, скрывающийся, допустим, абсолютно вот, ну, на свободном месте, то есть он именно вот это состояние мог принимать. Иллюзию также наводить. Что-то, да, типа иллюзии, то есть, вот. Они работали вот со всеми четырьмя стихиями, то есть вот воздушные, водные, там, огненные, земной, то есть они могли вот взаимодействовать с этими стихиями, гарнашей, то есть они могли по следам, допустим, лошадей, либо людей, либо кого определить, сколько человек прошло, даже вплоть до возраста, до роста вот этого человека, ну вот кто проходил там, то есть их эмоциональное состояние, то есть они опять же входили вот в это вот тонкое состояние энергетическое. Вот, могли также под водой вот долго находиться, то есть взаимодействовать с водной системой. Вот, ну вот физические возможности гарнаши также были невероятные. Они могли бы, зацепившись, допустим, рукой за ветку, ну вот как показывают вот эти вот видео с китайскими фильмами, которые там они держатся там на какой-то веточке одной пальцем. То есть гарнаши на самом деле всем этим владели. Вот. Но и, как оказалось, на удивление наших друзей, что гарнаши, которые существовали когда-то во времена, скажем так, Святослава, то есть в те исторические далекие времена, были покруче наших современных, не наших, а японских, китайских, там ниндзя, вот этих, ну, вот этих вот всяких боевиков, то есть... Самураи отдыхали, такое. Да? Да, самураи, в общем-то, отдыхали по сравнению с нашими гарнашами. И ну, этой способностью обучили детей. Да, и этой способностью, ну, возможно, не полностью, но частично обучили детей. То есть, в частности, суперинтуиции, в частности, им Кудияр с помощью там определенных практик раскрыл так называемый алмазный стержень духа. Ну, то есть укрепил, скажем, этот вот дух ихний. И это очень им помогло в определенных, опять же, случаях, когда они сталкивались либо с Горгоной, либо с ее приспешниками и с тем же темным владыкой. Еще интересное там у них не то, что способности, а, как сказать-то даже, ну, умение ходить, входить в состояние мели. То есть это, опять же, если сравнивать с нашими современными фильмами или еще что-то, чтобы было ясно читателям, не читателям, а слушателям. Это все, наверное, знают и смотрели фильм про Джеки Чана либо еще кого-то, где он играет пьяного мастера. Вот. Так вот, это состояние мели, что-то было подобное. Стиль то есть, пьяного мастера. Да, стиле пьяного. То есть ощущалась в теле легкость какая-то, вот глупость и все остальное прочее. И тем не менее голова, ум работал настолько трезво и четко, решая определенные какие-то вопросы, выходя из каких-то проблем. Ну, вот что-то вот типа того. Ну, такие серьезные вот способности. С такими способностями можно и на темного властелина сходить. Ну, хоть в огонь, хоть в воду, в общем-то говоря, да. Хорошо, ну, Светлана, вот что ты еще можешь рассказать нам по своей третьей книге? Или будем переходить ко второй части? Я не знаю, очень интересно, я могу сказать, у самой не то чтобы практика, но был один такой случай. То есть я уже говорила, что... И наверняка сейчас могу даже предупредить какие-то вопросы впереди, что будут вопросы задаваться там вот эти, о практиках я очень часто упоминала, возможно ли их принимать в жизни, там и какие, и как. И вот я хочу рассказать один случай, который произошел именно со мной, в частности. И как я раньше уже рассказывала, если первые две части я написала в районе 8 лет тому назад, то это относительно недавно, там 2-3 лет назад. Но, тем не менее, готовясь к эфиру, я уже частично подзабыла про своих там друзей, героев, и стала перечитывать эту книжку. Вот. И где-то недели за две до перечитывания книжки у меня была одна ситуация не совсем приятная. Вот. И я не хочу сказать, что очень я там на что-то вот так вот, как сказать, сильно там вот переживая или сильно там запоминая какие-то там случаи, чтобы вот как это бывает. Ну, короче, этот случай очень сильно у меня запал, очень долго я переживал на верной неделе. Частично этот случай был решен, частично не решен. И как раз вот в этот момент я стала прочитывать вот эту практику, которую Кудияр где обучал именно вот этому алмазному стержню духа. И я поняла, что та вот практика, которая досталась, скажем, более сложной, досталась Киру пройти, преодолеть вот этот вот алмазный стержень, то есть укрепить, скажем так. И в моем случае, то есть можно было провести какие-то параллели. То есть они не то чтобы были один в один, а естественно, там разные абсолютно какие-то события происходили, описанные в книжке и произошедшие со мной. Но тем не менее, я в легкую могла бы порвать отношения, ну там не то чтобы с одним, а даже с двумя людьми. Вот. Но тем не менее, вместо того, чтобы сделать это, ну, нашла в какой-то мере сил там или еще что-то, отправить благодарность. То есть я ей поблагодарила, попросила прощения, вследствие чего я хочу сказать, отношения продолжаются до тех пор, и не просто отношения, а вот именно дружеские, такие теплые, ну и какие-то доверительные. Поэтому я хочу сказать, на самом деле какая-то польза от вот этих практик есть, если даже не конкретно прям вот их, скажем, использовать, а просто на примере их. Ну, можно решить определенные вопросы, задачи, проблемы и идти дальше, оставаться, скажем, в хороших отношениях с людьми, либо обходить эти какие-то вот углы острые. Ну, вот так вот. Благодарю, Светлана, за то, что поделилась своим жизненным опытом. Ну, наверное, все. По сказке, наверное, все. Хорошо, Светлана, тогда первую часть мы заканчиваем, и после отбивки переходим ко второй. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 11 сентября 2019 года, среда. В виртуальной студии находятся Евгений Руденко и Светлана Лафинова. Тема сегодняшнего эфира – «Ведическая школа Рускалани в поисках Беловодья». В первой части Светлана рассказала о своей третьей новой книге, о продолжении героев Кира, Зары, Павелеса и Беланы. А сейчас у нас вторая часть – живого эфира «Ответы на вопросы». Напомню, что вопросы принимаются на ресурсах Народного славянского радио, а именно сайт slavradio.org, сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/slavradio. Светлана, тебе первый вопрос от Солнца. Здравствуйте, Светлана. Что подразумевается в вашей книге под словом «Беловодье»? Связано ли это как-то со славянскими сказаниями? Если связано, то с какими? И зачем понадобилось отправить ваших героев в Беловодье? Ну, Беловодье... Зачем? Я уже, по-моему, рассказывала. Зачем? Для того, чтобы их там научили вот этой вот новой практике стиганью телепортации. Для того, чтобы переправиться в результате чего... к Черной башне, потому что другого пути, то есть у наших героев не было. Вот, насколько связано, да, возможно, связано Беловодье, то есть кто-то сравнивает вот это вот Беловодье с той же Шамбалой, ищут, никак не могут найти, но это несколько другая, скажем, направленность, там больше восточные, скажем, направления, то есть, ну, а Беловодье это ближе к славянству, вот. Благодарю. Следующий вопрос задает Данил. Здравия ведущему исказителю. Светлана, а как охраняется Беловодье? Благодарю за ответ. Ну, охраняется Беловодье вот именно в Шаман-озере. То есть это Шаман-озеро, оно пропитано всякими сказками, мифами, там надуманными, либо нет. То, что местные народы или просто даже приезжие обходят его стороной. Это во-первых. Но я имею в виду как по сказке, так и, я, мне кажется, на самом деле стараются его не особо посещать, хотя любопытных, я уверена, много. Вот. Ну а по сказке, естественно, там идет определенная защита, о чем я тоже рассказывала. И я не хочу просто сейчас рассказывать, кто именно защищает это, этот вот кристалл, который скрылся в водах Шамана озера, то есть в глубине ила там, либо в глубинах просто вод. Но, естественно, защита там идет, будь здоров, какая. То есть не каждого человека, и тем более там существо, простого человека туда можно допустить. Это во-первых. А во-вторых, не каждый человек, опять же, смог бы увидеть вот этот вот переход, который увидели наши ребята, расшифровали его, что он есть переход, и смогли добраться до этого кристалла. Вот. То есть пройдя определенные какие-то эти, скажем так, мало того, им пришлось, не пришлось, а они смогли, скажем, какие-то вот пары между собой, скажем, ну, раскрыть или усилить вот это взаимоотношение парное, усилить. То есть, пятое озеро, скажем так, это пятое, не пятое озеро, а пятый элемент вот этого озера, это, естественно, как любовь у меня шла. И то есть вот найдя эту любовь в взаимоотношениях друг между другом, они смогли увидеть вот это, скажем, вот этот переход, и они смогли достигнуть глубин вот этого ила либо озера и достигнуть вот этого кристалла, что им дало открытие вот вверх туда, в Беловодье, по этому пути, по этому свету. И свет этот они на самом деле там обнаружили, который, о котором им рассказывал словоохотец, вот эту подсказку. И с ними было, да, там, скажем так, проведено, не проведено, а, ну, вошли с ними в контакт вот определенные там сущности, которые им давали подсказки там. Вот. Благодарю, Светлана. Следующий вопрос задает Солнце. Кто такие кудесники? Почему не волшебники, например? Чем кудесники отличаются от волшебников или магов или волхвов? Ну, кудесники в какой-то степени и есть волшебники. То есть они как кудесники расшифровываются, чудесники. То есть там чудеса, кудеса – это смысловая, скажем так, смысл один и тот же. Но маги нет, маги я сюда вообще не хочу никаким образом внедрять. Маги – это нечто другое. А вот волшебники, кудесники, почему бы не назвать учителей в школе кудесниками? Ну, мне кажется, по названию для учителей это более подходит, чем просто волшебники. Ну и опять же, волшебники и волшебство – это несколько другое. Вот. Это связано именно там с каким-то волшебством, то, чего не существует. А кудесники обучают и раскрывают какие-то способности, те, которыми владели, скажем, славяне какие-то, наши предки раньше. Вот, с помощью взаимодействия со теми же стихиями нашими. Просто люди умели когда-то с ними общаться, вот опять же взаимодействовать, в связи с чем, и раскрывали какие-то способности свои. Вот. Но волшебство все-таки, конечно, я не знаю, насколько это, на мой взгляд, что-то среднее между теми же чудесами-кудесами и тем же магией, вот, которую я не хочу никаким образом во все эти части внедрять. Хорошо. Еще один вопрос задает Солнце. Светлана, применяете вы практики, которые описали в книгах своей жизни? Как они вам помогают? Я даже не знаю, насколько стоит ли повторяться мне в тех практиках, которые я совсем недавно рассказывала в конце первой части эфира. Да, применяю, помогают. Главное – увидеть эту практику, вернее, не увидеть, а провести какую-то, уметь параллель. То, что происходит с тобой, либо со мной, либо с кем-либо наяву, и то, что практикуют, изучают, ну вот, главные герои, то, что им дают кудесники. Благодарю. Вопрос от Татьяны. Светлана, правда ли, что события Махабхараты происходили в том числе и в Омской области? Я слышала, что эти озера, которые вы упомянули, связаны с Хануманом, героем Рамаяны. Можете что-то об этом рассказать? Нет, я с этим не знакома, я не могу с этим ничего об этом по этому поводу рассказать. Следующий вопрос задает Владимир Калинин. Кристалл Агарта? Ну, возможно, этот самый, тот самый кристалл, которым искали мои герои, о котором рассказывал словоохотец. Наверное, он это имел в виду. Ну, а что я еще могу рассказать? То есть то, что вот я чем владела, какой информацией, я уже поделилась в первой части эфира. То есть, ну, в данный момент с ними, с моими героями делился этой информацией, ну, один из кудесников. Вот он им рассказывал про этот кристалл. Благодарю. Вопрос от Данила. Светлана, а Беловодье – это промежуточный мир? За ним следуют другие миры? Благодарю за ответ. Не могу ничего сказать по этому поводу. Для меня это просто вот один из миров, но, скажем так, может быть, с какими-то другими частотами энергетическими. Но то, что Беловодье – это не один единственный мир, это, я думаю… Я думаю, что да, он не один. Вопрос задает Медвед. Здравия, друзья. Вопрос. Мы слишком суетливы и безграмотны. Зачем искать портал в Беловодье? При жизни никогда не попадет туда смертный, ибо этот портал безмолекулярный, только сознательный. Возможно и так, но почему нельзя туда попасть сознанием? Я считаю, можно развить свое сознание до такой степени, что, пожалуйста, попасть в тот же вот как молекулярный там состав или в какое-то вот в такое вот энергетическое поле там или что-то. Опять же, те же книжки, которые я пишу, я не хочу сказать, что я их физически пишу, а приходит та информация, которая просто приходит в сознание, которую я описываю, те же сны, которые я описываю в сказках, и это не единственное, скажем, произведение, где у меня вот интересные сны раскрывались. Одна у меня сказка там написана, там, по-моему, 4 или 5 снов раскрывается. Опять же, это с помощью сознания. И почему с помощью сознания нельзя попасть в какой-то другой мир? Это вполне, я считаю, реально, тем более в данное время, вот, где сейчас много дается информации, раскрывается и по телевидению, и можно найти в интернете в том же. И сейчас очень много, опять же, пишется этой информации в книгах, да все, везде, где угодно. Дается куча всяких практик, не обязательно тех, которые описываю я, которые, за которые хватаюсь я, которые мне нравятся, вот, а куча и других. И почему бы нет? То бишь телом туда можно и не попадать, а не только обязательно сознанием, да? Сознанием. Но в моей сказке почему я не могу, опять же, и телом окунуть своих туда, скажем, героев, чтобы приобрести что-то новое? Хорошо. Вопрос задает Солнце. Светлана, а что такое сигание? Я помню, мой дед, Курский Соловей, говорил так на нашу взбалмошную корову Зорьку. А она как сиганет? Благодарю. Ну, сиганет, значит, прыгнет, я так понимаю. Прыгнет, значит, переместиться с одного места на другое. Вот. Ну вот почему бы сиганем не быть перемещением с одного места пространства на другое? Только в данный момент это намного глубже и намного дальше, и не просто, скажем так, с места на место можно переместиться, а можно переместиться во временные какие-то рамки другие. То есть сигани – это, да, перемещение с одного места на другое, то есть та же самая телепортация. Только в славянской, скажем так, в славянском понимании. То есть ты думаешь, что еще и даже и временные рамки задевает? А почему бы нет? Пусть задевает и временные рамки. Пускай, конечно, я не против. Да, вот, да. Чем дальше и чем разносторонней, тем интереснее. Согласен. Следующий вопрос. Максим Архипов. Здравия всем. Здравия, Евгений, Светлана. В вашем цикле книг главные герои проходят обучение в Нави, заснув в мире Яви. А возможный обратный процесс, заснув в Нави, материализоваться в Яви. Интересно, нет, ли будет жителям школы Рускалани пройти обучение, например, в советской школе. Возможно попасть в будущее ведической Руси, путешествуя в Навь во сне. Ну, кстати говоря, они обучаются не в Нави. Во второй части книжки было рассказано, что это один из уровней Прави. Наш герой попадает с помощью сна, телепортируется таким образом на один из уровней Прави, но никак не Нави. Навь тут описывается совсем, ну, другим. То есть это не светлая Навь, а Правь уже? Да, это один из уровней с Прави, мне просто описано. То есть как Навь многоуровневая, так и Правь многоуровневая. Но опять же там же описывается, что Зар, он есть как раз житель вот этой вот Прави. То есть он является сыном вот этого Буса Белояра, который основал непосредственно вот эту ведическую школу. Вот. И которые там вот они живут, существуют. То есть так как наши в Яви во сне проявляются в праве на обучение, так как также там и Зар, это в третьей части будет опять же обговорено, засыпая у себя вот в ведической школе, вот в этом тени, он проявляется здесь в Яви и проходит определенное обучение здесь вот, ну, среди сверстников своих. Ну, опять же, в определенном месте. То есть вот так вот. То есть обратный процесс возможен? Да. Ну, у меня да. Хорошо. Вопрос задает Игорь. Здравия, Светлана. Навыки героев ваших книг в настоящей жизни могут быть воплощены. И есть ли в ваших книгах указания на древние практики? Ну, естественно, есть. Как в первой и во второй части, там практики характерников, практики, техники там даются. Причем те техники, которые даются, я не знаю, как они ко мне пришли. Вот, что-то, естественно, я могу признаться, я подсмотрела в нашем любимом интернете. Но какие практики, каким образом они проходили, этого я не знаю, где я взяла, но тем не менее, да, там они даются. Во второй части вот характерники, в третьей части практики гарнаши, где они взаимодействуют со стихиями, раскрывают какие-то свои способности новые. Вот. Ну и то, что вот мне помогло, скажем, в моей личной жизни. Благодарю. Следующий вопрос задает Ас Ассасин. Правда ли, что фантасты масоны 33, типа Пушкина? Не знаю, не могу сравнить, не знаю. Не могу ответить на этот вопрос. Следующая реплика Максим Архипов. Отзыв из прочтения ведической школы Раскалани «Сон наяву». Читается очень легко, захватывающий сюжет. Мне кажется, будет очень интересно для людей, начинающих изучать славянство. Мне кажется, это будет много интересно даже не то, чтобы для людей, начинающих славянство изучать, а и также для детей, опять же, подростков, которых не заставишь читать какие-то взрослые умные книги на ту же тематику славянства. Также не заставишь смотреть какие-то умные вот эти эзотерические сериалы, не сериалы, а как вот эти вот передачи, вот, которые тоже, ну, иной раз сложно воспринимаются, скажем так, подростковым умом, либо там детским даже умом. А здесь в сочетании информации, в сочетании с приключениями, мне кажется, очень даже, не знаю, не мне судить, но я думаю, что что-то получилось. Благодарю. Вопрос задает Евгений Ковалев. Во сне попасть в Беловодье можно? Что представить перед сном? Куда стремиться? Ну, я в крайнем случае не попадала. Я много где была во сне. В Беловодье я не была. Может быть, у кого-то и получалось. Может быть, кто-то об этом тоже когда-либо расскажет. И мы об этом узнаем. Но мне кажется, при желании можно попасть и в Беловодье, как уже был, вот озвучен был вопрос, там что-то на тонком сознании, на тонком уровне в виде сознания. Вот. Но если на тонком уровне в виде сознания, то почему так же не попасть? Главное задаться целью определенной. Благодарю, Светлана. Все вопросы я задал. Пожелаю что-нибудь доброе и светлое нашим радиослушателям и зрителям. Пожелать я хочу в первую очередь не, даже не то, чтобы пожелать, а поблагодарить и всех радиослушателей, которые принимали участие, вот следили вместе со мной за приключениями моих героев, и даже некоторые, насколько я знаю, и по второй, вот в третьей принимали участие. Вот, поблагодарите организаторов вот этого радио славянского, что мне предложили здесь попринимать также участие. Вот. Ну и, конечно же, быть всем добро, позитиве, избегать острых углов. Ну, я не знаю. Благодарю, Светлана, за добрые пожелания. Я тоже тебе хочу пожелать, чтобы твое творчество не заканчивалось на третьей книге, и ты радовала нас своими новыми книгами. Спасибо большое. Спасибо, Евгений. А нашим слушателям я хочу пожелать, чтобы они развивали в себе творческие таланты. Пойте, рисуйте, пишите. Но если вы пишете, пишите свою книгу. Если рисуете, рисуйте свой рисунок. Если поете, пойте свою песню. Развивайте себе творца. На сим я с вами прощаюсь. Сегодня было 11 сентября 2019 года, среда. Тема сегодняшнего эфира – ведическая школа Раскалани в поисках Беловодья. В виртуальной студии был Евгений Роденко и Светлана Алафинова. Берегите себя и своих близких. Увидимся и услышимся. Быть добру. Народное славянское радио. для пытливых умов.